Кавказцы держались независимо и самостоятельно. Они клялись в вечной дружбе славянским братьям, но кашу варили по-своему. Наиболее значимой и колоритной фигурой среди них являлся Аслан Муаедов. Очень осторожный и по-кавказски дипломатичный, он умел поддерживать отношения и с друзьями, и с конкурентами. Мулла нарисовался в Тиходонске недавно, чуть более 2 лет назад, может, 2,5. Он рэкетировал земляков на тиходонских рынках, продавал им наркоту и в дела местных старался не вмешиваться. Но появление даргинца грозило нарушить неустойчивое равновесие. Тот числился вором в законе, хотя поговаривали, что это звание он купил. В принципе, по нынешним меркам это мало что меняло. Но проблема возникла, и ее следовало решить. После пышных, как и положено, похорон штурмана, Козырь позвал даргинца на переговоры. Стрелку забили на набережной, почти в центре города. Такое место Буланов выбрал умышленно, чтобы успокоить даргинца и его людей, усыпить их бдительность. Если ожидается стрельба, встречу назначают где-нибудь за городом, а если в людном месте, значит, будут обычные терки. Когда к месту встречи подкатили БМВшка даргинца и джип сопровождения, Козырь вальяжно выбрался из своего белоснежного «Мерседеса» в сопровождении одного волкодава. У тиходонских вообще была всего одна машина, в тонированном салоне которой остались 2 совершенно отмороженных быка с автоматами на изготовку. Руки Буланов держал на виду. Длинный до пят плащ был расстегнут, чтобы показать всем, что под ним нет оружия. Резких движений авторитет избегал. Забинтованное плечо отдавалось на каждое движение резкой болью. Кавказцы знали, что Козырь ранен. Кроме того, булановцы распространили слух, что волкодав тоже ранен. Левая рука начальника охраны висела на бинтовой повязке, отвлекая внимание. Правая держалась за край куртки в 10 сантиметрах от заткнутого за пояс ТТ, готового мгновенно прыгнуть в широкую узловатую кисть волкодава. 4 кавказцев в джипе буквально пожирали Козыря и его спутника черными, как антрацит, глазами. Вся обстановка и численное преимущество расслабляли и успокаивали, но они были готовы к любому обороту событий. «Сидите в машине», — приказал Наргаев своим теням, и, открыв дверцу БМВ, двинулся к стоящему у своего мерса Буланову. Тот из вежливости сделал вид, что идет навстречу, но поморщился и взялся за плечо. В результате встреча произошла почти рядом с белым мерседесом. «Здравствуй, Козырь», — сказал Наргаев, хотя раньше они лично не встречались. «Слышал, что у тебя проблемы. Помощь не нужна». От него удушливо пахло дорогим одеколоном. Василий презрительно поморщился. «Были небольшие проблемы. Мы их порешали. За помощь спасибо. Только нам лучше не создавать новых проблем». «Никто и не создает их», — даргинец пожал плечами. Он старался держаться независимо, но Буланов безошибочно определил, что пиковый вор нервничает, несмотря на численное превосходство. Правда, оно ничего не стоит. Митсубиси Паджеро с его телохранителями находится под прицелом гранатомета «Муха». Емельян умеет обращаться с этим оружием, а сейчас он притаился в расположенном на противоположной стороне улицы крытом фургоне с невинной надписью «Хлеб» на боку. Правда, Наргаев об этом не догадывается, а нервничает потому, что находится на чужой земле, и потому, что не прав. «Разве?» — усмехнулся Буланов, окидывая взглядом собеседника с головы до ног. «Что же ты так некрасиво поступаешь? Приехал в мой город?» «К Козырь намеренно сделал ударение на слове «мой». «А встречаешься с Мулой? С ним свои дела обговариваешь. А ведь если решил на моей земле бизнес вести, то со мной надо условия обговаривать. И главное из них — как прибыль делить». Даргинец приободрился. «Нормальный разговор. Делиться действительно надо, особенно на первых порах». «Какие вопросы, брат?» — широко улыбнулся гость, обнажая белые хищные зубы. «Конечно, платить будем. Что я не понимаю?» Козырь удовлетворенно кивнул. «А почему Мула не пришел? Вы ведь вместе работаете. Это и его касается». На самом деле, отсутствие Мулы не могло продлить ему жизнь. Наблюдатели зафиксировали неявку, и специальные группы отправились к Муаедову на квартиру и в офис. Даргинец недовольно поджал губы. «Ты же его знаешь. Он всего боится, своей тени боится. Я звал, а он не захотел. Но он тоже не против делиться». Козырь улыбнулся. «Это хорошо. Тогда другое дело. Значит, споров между нами нет». «Какие споры, брат?» Даргинец тоже улыбнулся. На этот раз улыбка была более искренней. «Разве мы не договоримся?» Козырь посмотрел на часы и снова поморщился. «Какой-то баклан ворвался к нам в баню, начал стрелять», — пожаловался он. «Мне в плечо засадил. Волкодаву. Еще пару ребят ранил, а друга моего убил. Золотой был пацан». «Слышал эту историю, брат», — печально кивнул Даргинец. Он расценил искренность Козыря как еще один знак полного доверия. «Теперь я всегда на твоей стороне буду». «Спасибо. Значит так. Давай соберемся в Фобосе у Мылы часов 5 и вместе все вопросы обговорим. Да, заодно получше познакомимся». «Золотые слова. Очень мудрые слова, Козырь». Даргинец протянул руку, и Буланов крепко ее пожал. «До встречи». Они развернулись и направились в разные стороны. Успокоенный Даргинец шел к своей машине, а Козырь и Волкодав распахнули дверцы своей. Казалось, стрелка завершилась благополучно. Но это было обманчивое впечатление. Задняя дверца хлебного фургона распахнулась, и из темноты вылетела граната, оставляющая за собой огненный след, как комета. Из белого «Мерседеса» выскочили автоматчики. Они открыли шквальный огонь из двух стволов. В тот же миг граната ударила в Митсубиси Паджеро. Раздался взрыв. Огненный шар, раздувшись, разорвал внедорожник изнутри. Вылетело вперед растрескавшееся лобовое стекло. В сторону полетела оторванная дверца. Кусками и ошметками разбросало в разные стороны обугленные человеческие тела. Автоматные очереди вмиг скосили Даргинца. Потом свинцовые струи сосредоточились на БМВ. Мощные пули пробивали тонкий металл, прошивали салон насквозь, вырывая большие куски с противоположной стороны. Один автоматчик подбежал к телу Даргинца и выпустил контрольную очередь. Второй приблизился к БМВ и зачистил салон. Через минуту белый «Мерседес» помчался по набережной и скрылся из виду. Хлебный фургон остался стоять на месте. Дымились изуродованные БМВ и остов «Митсубиси Паджеро». Наступила оглушительная тишина.